Юрий Гагарин. Когда Юрий Гагарин был маленьким? Годы жизни 1934-1968. Улыбка ученика. Когда первый космонавт мира Юрий Алексеевич Гагарин был маленьким, он очень любил пускать бумажные самолетики. Войдет на урок учительница, а ей навстречу самолетик летит. «Кто это расшалился?» — спрашивает учительница. И ей радостно улыбается ученик третьего класса Юрий Гагарин. «Ой, Юра, Юра, что с тобой будет, когда ты вырастешь?» Но однажды ей стало уже не до шуток. А все от того, что к ним в класс направлялся строгий инспектор. Он собирался проверить, как ведут себя на уроке ученики и как готовят задания. У инспектора было плохое настроение, и он уже заранее хотел всех наказать. И вдруг он заметил, что прохожие зачем-то смотрят на небо. Инспектор тоже задрал голову и увидел, как из окна школы вылетает планер. «Это еще что за безобразие?» — возмутился он. «Им надо на уроке знания получать, а они самолетики пускают». Когда же планер, покружившись немного, приземлился прямо ему на шляпу, и все прохожие стали со смехом показывать на инспектора пальцами, он и вовсе рассвирепел. «Гнать из школы надо таких учителей вместе с учениками!» С этими мыслями инспектор и вошел в школу. «Чьих это рук дело?» — спросил он подвернувшегося старика-сторожа. «Да наверняка Гагарина Юры. Уж точно его. Ему бы все самолеты пускать». Узнав, на каком этаже находится этот самый ученик по имени Юрий Гагарин, инспектор стал подниматься по лестнице. И тут ему навстречу попался улыбающийся ученик. Он улыбался так хорошо, такой приятной улыбкой, что инспектора неожиданно покинуло плохое настроение. Он вдруг обнаружил, что тоже улыбается ученику в ответ. «Покажи-ка, дружок, где у вас тут Юрий Гагарин?» — спросил инспектор, стараясь вернуть на лицо строгость. «Так это же я!» — еще радостнее улыбнулся ученик. «И планер это мой. Извините меня, пожалуйста, он нечаянно из окна вылетел». И хотя инспектор прекрасно знал, что планеры нечаянно из окна не вылетают, он протянул ученику этот легонький самолетик и попросил: «А ну-ка покажи, как он у тебя планирует». И ему так понравился красивый полет планера, сделанного третьеклассником Юрием Гагариным, что он сам его пустил вверх несколько раз, а потом даже стал постоянно ходить в авиамодельный кружок к учительнице Нине Васильевне и пускать планеры из окна школы. Тогда строгий инспектор еще не догадывался, что улыбка этого ученика станет однажды знаменитой на весь мир, и ее так и назовут — улыбка Гагарина. Село Клушино. Сначала будущий космонавт Юрий Гагарин жил в селе и помогал взрослым ухаживать за коровой, курами и поросенком. «Откуда вы такие?» — спрашивали порой люди старшую его сестру Зою и старшего брата Валю. «Мы клушинские», — отвечали они, — «село у нас такое, Клушино». И было это село недалеко от городка Гджатска. А уж оттуда по железной дороге доезжали и до старинного города Смоленска, и до самой Москвы. Только маленький Юрий Алексеевич не знал пока ни Москвы, ни Смоленска, ни Гджатска, а любил он залезать на крышу своей избы. Дом их помещался вторым с края села. Из крыши, словно с голубого бездонного неба, виднелись близкие и дальние окрестности. Разноцветные поля, светлые березовые рощи, трактор, пашущий землю. И так красиво это было, что сердце замирало. «А дальше? Что дальше там, за горизонтом?» — спрашивал он старшую сестру, которая училась в школе. «А дальше опять поля, потом горы и море, и снова поля. Земной шар называется», — объясняла старшая сестра. «А я увижу его, когда вырасту. Я весь земной шар увижу», — допрашивал ее маленький Юрий Алексеевич. «Да отстань ты, Юрка», — отмахивалась сестра. «Лучше скорее слезай с крыши, пока взрослые не вернулись. Весь земной шар, даже с самолета не видно. Он знаешь, какой большой?» Ну, правда, наблюдать за окрестностями у него получалось редко. Во-первых, потому что не разрешается маленьким лазать на крышу. А еще потому, что для каждого в семье была работа. И для мамы, и для братьев с сестрой. Отец Алексей Иванович умел и на гармонии играть, и веселые песни пел. Но главное, строил он крепкие дома и хорошее жилье для лошадей с коровами. И шагая с маленьким Юрием Алексеевичем по сельской улице, отец часто останавливался то у одного дома, то у другого. «Все мои дома», — объяснял он, — «хорошо стоят, лет 200 продержатся, а то и больше». Мама Анна Тимофеевна тоже всегда была при деле. Она заведовала молочной фермой и растила детей. Старших — Валентина и Зою, будущего космонавта Юру и младшего сына Борю. Маленький Юрий Алексеевич помогал ей воспитывать Борю, а еще у него было задание после каждой еды помыть за всеми посуду. И когда гости приходили, часто удивлялись: «Как у вас посуда сверкает? Это кто ж ее вымыл?» «А это Юра наш моет так чисто», — отвечала мама с гордостью. «Он у нас во всем старательный». Война. А потом началась война. Великая Отечественная. Молодые парни из села сразу пошли в армию защищать родную землю. Алексей Иванович, хоть и не был молодым, тоже собрался вместе с ними. Только врачи его на фронт не пустили. «Сказали, что хромаю», — сердился он. «Ну так и что? У меня с детства после аварии одна нога короче другой, зато руки вон какие сильные. Я бы в эти руки взял топор, да всех врагов». В том году Юрию Алексеевичу как раз исполнилось 7 лет. «Война войной, а неграмотным оставаться нельзя», — сказала мама и привела его в школу. Война была еще далеко. Только от парней деревенских приходили солдатские письма-треугольнички, да учительница то показывала буквы, учила складывать слова, а то на большой карте страны рисовала линию фронта. И неожиданно эта линия стала приближаться к их селу. А скоро Юрий Алексеевич увидел вражеского летчика. Летчик летел низко над головой, по которой шли беженцы, а на его самолете были нарисованы черные кресты. Летчиков маленький Юрий Алексеевич уважал. Он даже знал их геройские фамилии — Водопьянов, Чкалов. Они совершали разные подвиги. Но вражеский летчик вместо подвигов стал вдруг обстреливать беззащитных беженцев из пулемета. Женщины сразу схватили детей и спрыгнули в канаву на обочине, а когда самолет полетел дальше, на дороге осталось лежать маленькие мальчик и девочка, совсем малыши. «Значит, такая теперь война. Невинных детей убивать», — сказала мама. Однако, когда этот фашистский самолет возвращался назад, его догнал истребитель с красными звездами на крыльях, и над селом произошел воздушный бой. Истребитель пробил пулеметной очередью фашисту хвост, и фашист упал далеко за лесом. В тот же день по дороге начали отступать измученные русские солдаты, и когда они остановились у колодца попить воды, мама спросила сердито: «Куда ж вы уходите? Или не отбиться никак? Нас-то кто защитит от германцев? У меня вон 4 детей». «Простите, мамаша, нет у нас такой силы, чтобы врага остановить», — ответил ей командир с перевязанной головой. «Самому смотреть стыдно, но мы скоро вернемся. Как силу накопим, так и освободим вас». Так и случилось, только сначала село их заняли враги. Враги. Враги были разными. Один дал будущему космонавту кусочек сахара, другой больно толкнул, когда маленький Юрий Алексеевич вступился за курицу Маньку, чтобы ей голову не рубили и отпустили на волю. А третий враг, немецкий офицер, постучал черной лакированной тростью по бревнам венцам и посмотрел на отца, который едва ходил от тяжелой болезни. «Хороший дом. Сам строил?» «Сам», — с гордостью отозвался отец. «Теплый?» «Очень теплый. В лютые морозы тепло держит». «Это хорошо. Тогда ты здесь жить не будешь. Здесь будут жить мои солдаты». «А мы как же?» — удивился отец. «Мы куда денемся, господин офицер? У меня детей 4, супруга». «Ты себе яму копай!» И офицер, засмеявшись, показал тростью на огород. «Какую еще яму? Могилу, что ли?» «Могилу потом. Сначала в этой яме жить будешь». И пришлось им за огородом выкопать для себя большущую яму и накрыть ее, чтобы получилась землянка. «Ничего, ничего», — успокаивал отец, — «перебьемся, а там и наши вернутся». Через несколько дней немецкий офицер, который их выгнал из дома, шел мимо, и чем-то отец ему не понравился. Офицер позвал двух солдат. «Плохое лицо», — показал он тростью на отца. 10 палок ему. И отца повели в бывшую школу для наказания. И других взрослых жителей по офицерскому приказу тоже наказывали. А потом, когда Красная Армия набрала силы и враги стали отступать, тот же офицер приказал схватить брата и сестру Юрия Алексеевича и отправить их в Германию на работы. Правда, им скоро удалось сбежать. Старший брат даже стал танкистом и воевал до победы. А сестра была медсестрой в военной ветеринарной части, лечила раненых лошадей. А уж как победа пришла, так вся семья снова соединилась. «Мы с вами сделаем вот что», — сказал отец. «Мы с вами в город переедем. Там на каждой улице надо новые дома ставить взамен разрушенных, и без меня им не справиться». Сборы в школу. «Юре-то нашему 11 лет, а он даже первый класс не закончил», — спохватилась однажды мама. «И все из-за войны проклятой». «Так и школы нет, сгорела она», — сказала старшая сестра. «Потерпит еще год». «Без грамоты человеку нельзя», — не согласилась мама. И скоро она узнала, что есть в городе такой педагогический техникум, где открыли 2 третьих класса для детей, которым было и по 10 лет, и по 13. Только они из-за войны совсем не учились и читали едва-едва по складам. «В класс я тебя записала», — сказала мама. «Теперь надо думать, во что тебя одеть». В тот год, сразу после войны, детскую одежду достать было трудно. А в маленьком городке Гжатске ее и вовсе не продавали. Но зато у Юры были старшие брат и сестра. И к 1 сентября будущего космонавта одевали всей семьей. «Держи», — сказал вернувшийся с войны старший брат и протянул заплатанные штаны, которые не до конца сносил. А еще вручил застиранную солдатскую гимнастерку. Гимнастерка была до колен и топорщилась на плечах, но брат помог затянуть ее своим солдатским ремнем. Вместо ранца или портфеля брат дал ему зеленую тряпушную сумку от противогаза. «Вот только на ноги ничего нет», — сокрушенно сказала мама. «Может, пока босиком походит». «Ну уж нет». И сестра принесла свои старые галоши. «Разбогатеем, сапоги купим», — весело сказал отец, закрепляя галоши проволокой. Таким его и встретила учительница Нина Васильевна Лебедева. «Ой, как ты хорошо улыбаешься, Юра», — сказала она, и, взяв за руку, повела в класс. И посадила в средний ряд на третью парту с левой стороны. Нина Васильевна сама только-только закончила педагогическое училище, и Юра Гагарин был ее первым учеником. «Самолетики умеешь делать?» — спросила она первым делом, потому что очень хотела, чтобы ее ученикам было интересно в школе. «Из газеты-то еще как умею». «Ну вот и хорошо. Записывай ребят в кружок и соберем настоящую модель самолета с пропеллером. А еще я вам прочитаю рассказ про героический подвиг». Ученики сразу полюбили молодую учительницу, и через год, когда в городе отстроили новую школу, вместе с ней перешли туда, в 4-й класс. И хотя весь народ тогда одевался очень бедно, а белый хлеб, пирожные и шоколад люди видели только в кино, учились они изо всех сил. 3-й классник Юрий Гагарин стал, например, к концу года лучшим учеником. При этом во 2-м классе он так и не учился, и в 1-м тоже лишь месяц. Зато в 3-м Нина Васильевна с удовольствием выставила ему очень хорошие отметки. Все кружки школы. В новой школе будущий космонавт записался сразу во все кружки. В одном он собирал самолет с резиновым мотором, в другом расставлял деревянную треногу, устанавливал на нее фотоаппарат «Фотокор», вставлял кассету с пластинкой и снимал себя и друзей. В 3-м варил специальный кристалл для детекторного приемника, который можно было слушать только через наушники. А еще играл на трубе в духовом оркестре, читал стихи со школьной сцены и в спектаклях играл главные роли. То гайдаровского Тимура, то Балду из знаменитой сказки Пушкина. А когда однажды услышал, что из Гжатска можно на поезде съездить в Москву и пройтись по ее улицам, собрал компанию друзей и вместе с ними на крыше вагона доехал до столицы. На крышах ездили те, у кого на билеты не было денег, и милиция таких гоняла, вдруг сорвутся и упадут под колеса. Это был, конечно, смелый поступок, но прославился Юра после того, как прыгнул с моста в реку Гжать. На этой речке и стоял их городок Гжатск. Берега до войны соединял большой крепкий мост. Теперь же от него торчали из воды только металлические балки да чугунные глыбы, а люди ходили по наспех построенному деревянному хлипкому настилу. С этого моста никто никогда не нырял, кроме двух парней, про которых знал весь город, потому что они воевали в партизанском отряде. И пятиклассник Юра Гагарин тоже нырять не собирался. Большой компанией, которая сколотилась вокруг Юры, они тогда пришли купаться и сидели у перил, свесив вниз босые ноги. И вдруг на мосту появилась еще одна компания. Ее привел с другого конца города мелкий бандит по кличке Хромой. На самом деле он хромал только неделю, но кличка эта к нему прилипла. Хромому было лет 17, и все ждали, когда его, наконец, заберут в армию, потому что он постоянно отнимал деньги у школьников, за которых никто не мог вступиться. У этих школьников отцы погибли на фронте или пропали без вести. Именно к ним Хромой и приставал, требовал от них дань. В этот же раз ему захотелось подраться с компанией Юры Гагарина, но он не знал, с чего начать. «А чего это ты с моста не ныряешь? Ноги от страха трясутся, что ли?» — спросил Хромой. «А кто с него ныряет? Внизу железные балки торчат, между ними только одно место, где глубоко. Туда еще долететь надо». «Так ты чего? Ноги трясутся. Спорим, что я нырну?» «Ну и ныряй». «А у тебя, значит, ноги трясутся?» «Да ничего не трясутся. Если надо, так я и нырну». «Юрка, да ты что?» — испуганно проговорил кто-то. «Пошли лучше домой, а? Убьешься же!» «Во-во! Пацанчик правильно говорит!» — обрадовался Хромой. «Ты, значит, иди домой. Я тебя не трону, ты не боись. А мост будет наш, понял? Теперь наш этот мост!» «Еще чего!» — возмутился Юра. «А того этого, кто с него ныряет, тот и хозяин, понял?» И он торжественно оглядел всех, кто стоял вокруг. Компания Юры смущенно молчала. «Молчание — знак согласия. Вот так. Я ныряю, я и хозяин». С этими словами Хромой разбежался и прыгнул с моста, стараясь перелететь через железную балку и попасть на глубокое место. До глубокого-то места он долетел, но только неправильно, плашмя, поэтому больно ударился о воду животом, на несколько секунд ушел в глубину, а потом вынырнул и, захлебываясь, подвывая, поплыл к берегу. «Ну, чего смотришь?» — выкрикнул он, когда приятели помогли ему выбраться на берег. «Теперь мой мост, понял?» «Ну уж нет, я тоже ныряю!» — крикнул будущий космонавт и, сильно оттолкнувшись, прыгнул со страшной высоты в реку. Ему посчастливилось. Он не только долетел до глубокого места, но и вошел в воду солдатиком. А когда вынырнул и спокойно поплыл к берегу, увидел уходящую компанию Хромого. К вечеру уже вся улица знала о его подвиге. Настоящие подвиги совершают негромко. Но настоящий подвиг пятиклассник Юра Гагарин совершил еще раньше. Только никто об этом не догадывался, даже он сам. Люди тогда продолжали жить голодно. После войны не хватало всего — одежды, продуктов. И детям постоянно хотелось есть. Поэтому в школе для учеников придумали завтраки. Учительница Нина Васильевна уходила на большой перемене с фанеркой, и все, не выходя из класса, с нетерпением ждали ее возвращения. Наконец она медленно появлялась в дверях, осторожно неся на фанерке кусочки хлеба, слегка присыпанные сахаром, по 50 граммов в каждой порции. Это и был весь завтрак. Но даже он помогал школьникам перетерпеть до конца уроков. А в апреле учительница заболела, и тогда класс вместо нее выдвинул самого честного человека Юру Гагарина. Что Юра самый честный, узнали еще в 4 классе. Тогда, в морозную зиму, многие прибегали в класс и мечтали скорее прижаться к горячей круглой печке. Но те, кто приходил раньше, не очень-то хотели освобождать теплое местечко. И только Юра, если входил кто новый, сам его подзывал: «Вставай сюда, погрейся». Поэтому Юре и доверили приносить порции хлеба для всего класса. И он с той же самой фанеркой шел в конец коридора за угол, где завуч вместе с дежурным учителем нарезали порции хлеба. Иногда порции получались неравными, И тогда к некоторым подкрадывался довесок, совсем небольшой кусочек. И когда Юра нес порции, ему очень хотелось есть. Но он ни разу даже не подумал о чужом довесочке, хотя никто бы и не заметил, если бы он эти довесочки проглотил. Гагарин мечтал совершить какой-нибудь отважный подвиг, кого-нибудь спасти из реки или из огня, и не догадывался, что в те минуты, когда он, голодный пятиклассник, нес чужие завтраки в класс, этот подвиг как раз и совершал. Взрослый поступок. Когда будущему космонавту исполнилось 13 лет, родилась его племянница Тамара. «Надо ее обязательно покрестить», — сказала мама. «У нас в семье все крещеные». «А кто же крестным отцом будет?» — спросила старшая сестра Юрия Алексеевича. «Так Юра и будет». И стал будущий космонавт в 13 лет крестным отцом. «Ты теперь называешься восприемник и отвечаешь за всю жизнь своей крестницы», — сказал ему священник после исполнения таинства. «Такое тебе большое доверие от Господа». А Юрий Алексеевич и сам это понимал. Он хотел помочь родным. У старшего брата уже тоже рос малыш, в доме стало не повернуться, да и прокормить маленьких детей было трудно. Поэтому после 6 класса будущий космонавт решил оставить школу и поехать в другой город получать собственную профессию. Профессию такие школьники получали тогда в ремесленном училище. Они жили в общежитии, им давали бесплатную одежду, бесплатно кормили. Только надо было ехать на поезде в город Люберцы, в Московскую область. «А не страшно одному в чужой город?» — спросили его в школе, когда он пришел прощаться. «Немного страшно, но я справлюсь», — ответил будущий космонавт, улыбаясь. И он справился. Просыпался раньше всех в большой комнате общежития. Каждое утро делал в коридоре зарядку, днем сидел на занятиях в училище, а потом бежал в вечернюю школу. И училище, и 7 класс он закончил на отлично. А потом был индустриальный техникум на Волге в городе Саратове, где он тоже стал лучшим студентом. И там ему удивительно посчастливилось. На краю города, куда надо было ехать и ехать, располагалось летное поле, с которого поднимались в воздух настоящие самолеты. Это был аэроклуб. «Ты 10-летку не закончил, а мы берем после 10 класса», — сказали ему в канцелярии. «Получишь аттестат зрелости, если не передумаешь, приходи». «А я в техникуме учусь». «Этого, дорогой мой, мало. Теперь с ним прямо на летном поле», — говорил пожилой летчик в настоящем комбинезоне и шлеме с наушниками, какие носили тогда пилоты. «Мы здесь материальную часть проходим, законы физики, и без образования никак». «Я всему научусь, только возьмите», — упрашивал будущий космонавт. «Ну, а сейчас-то ты что умеешь? Зарядку хотя бы делаешь?» Не знал летчик в тот момент, когда спрашивал про зарядку, с каким человеком он разговаривает. «Каждое утро делаю. Могу на руках ходить или на одной руке стоять. Могу сальто крутить», — улыбаясь, ответил Гагарин. «На одной руке стоишь?» — переспросил недоверчиво летчик. «А показать прямо тут на траве можешь? Только не расшибись». И Юрий Алексеевич прошелся перед ним немного на руках, потом поднял левую и, слегка покачиваясь, постоял на одной правой руке. «Хм, а ты человек серьезный», — удивился летчик. «И вестибулярный аппарат у тебя отличный, летать сможешь». «Ну ладно, скажи там в канцелярии, что я разрешил тебя включить в список. Уж больно у тебя улыбка, как бы это сказать, настоящая». Так, в 1955 году... будущий космонавт и закончил одновременно не только индустриальный техникум, но и школу пилотов при аэроклубе. В техникуме бесплатно не кормили, но как отличнику ему давали повышенную стипендию. И хотя на еду не очень-то и хватало, с каждой стипендии он откладывал немного денег. «Чего это ты копишь? Миллионером, что ли, мечтаешь стать?» — спросили его однажды приятели. «Да нет», — улыбаясь, сказал он, — «миллионером я стать не мечтаю, я на трехколесный велосипед коплю племяннице». И точно, летом в каникулы он приехал в родной город с трехколесным велосипедом для крестницы Тамары. Мечта о космосе. После техникума он поехал еще дальше от дома в город Оренбург. Там было военное авиационное училище, где готовили летчиков-истребителей. Его приняли сразу, ведь к этому времени он выполнил почти 200 полетов на самолете Як-18. А он уже мечтал о космосе. Это сейчас мы не обращаем особого внимания, когда по телевизору в новостях сообщают о запуске очередного спутника Земли или о полете новых космонавтов. Теперь это стало для нас привычным делом. А тогда о космосе думали редкие люди, а уж про космические полеты писали только мечтатели. Главным ученым-мечтателем в 20 веке был Константин Эдуардович Циолковский. Он первым в России стал писать книги про космические полеты и был уверен, что люди обязательно поселятся на далеких планетах, так же, как когда-то приплыли в Америку. Когда Юрию Алексеевичу было 16 лет, он прочитал книги Циолковского и так ими увлекся, что даже сделал про эти книги доклад в техникуме. Поэтому, как только в стране запустили первый искусственный спутник Земли, он сразу понял, что скоро в космос полетят люди. И написал командованию рапорт о том, что хочет стать космонавтом. К тому времени он уже был летчиком-истребителем. Летал на реактивных самолетах далеко на севере и не знал, что похожее заявление в Москву послали многие люди. А еще он не знал, что уже создана комиссия, которой было поручено из этого множества молодых мужчин отобрать самых здоровых, самых умных, самых смелых, а главное, самых надежных и честных. Комиссию прошли немногие, и среди них лучшим, самым пригодным для полета в космос был признан Юрий Алексеевич Гагарин. И когда 12 апреля 1961 года многие жители планеты узнали о том, что он совершил первый в мире космический полет, они выбежали на улицы и обнимались от счастья точно так же, как обнимались в День Победы в Великой войне. Да ведь это и была на самом деле настоящая победа. Только победа не оружия, а человеческого разума. А вскоре, после приземления, первый космонавт Юрий Гагарин шел по ковровой дорожке через Красную площадь в столице России, в Москве, чтобы доложить о полете руководителям государства. Его показывали по всем телевизорам мира, на него смотрели, им любовались и радовались за него все жители нашей страны, вся планета. С тех пор его имя, его улыбка известны каждому человеку. Конец книги. Январь 2009 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова, читала Ирина Воробьева.